Неожиданно меня охватывает усталость. Я откидываю волосы назад и с усилием заставляю себя сидеть прямо. Так что давай лучше перестанем притворяться друг перед другом, и ты прямо скажешь, зачем сюда явилась и что тебе от меня надо. Ну, хорошо. Она переводит дух, отодвигает стакан с водой в сторону и кладет руки на стол. Может, тебе это и не понравится, но я хочу, чтобы ты помнила. Зла я на тебя не держу. Ладно. Ладно, выкладывай. Просто хочу исправить прежние ошибки. Хочу примириться с людьми, которым сделала больно. Меня холодеет сначала кончики пальцев, потом руки. Затем холод охватывает все тело, и я начинаю мелко дрожать. И что ты хочешь этим сказать? Я ходила на исповедь. И теперь мне нужно исповедаться перед людьми, которым мои поступки причинили вред. Говорит она не то чтобы весело, нет, но с каким-то отвратительно слащавым тоном. То, что случилось с Розой, было ужасно. Мы поступили плохо, неправильно, а потом еще усугубили это, обманув и полицию, и самих себя. И это ты говоришь мне? Не знаю, смеяться мне или плакать. С каких пор ты взялась судить о морали? Не сердись, Грейс. Она пытается взять меня за руку, но я вовремя отдергиваю ладонь. Тут дело не столько в тебе и во мне, сколько в элементарной справедливости. Послушай, Орла, я выплатила все долги. Все свои долги, понимаешь? Понижая голос. Может быть, я не была до конца честной со своими близкими, да и с обществом тоже, но с собой я всегда была честной. И себя я не обманывала. Делаю паузу, тщательно подбирая слова. Я искупила все грехи, которые когда-то совершила. Но надо же принести покаяние. А я не католичка. И что касается меня, религия здесь ни при чем. Надо просто вести себя так, как требует справедливость. Но и я тоже так считаю. Она склоняет голову на бок. Мне как раз и нужно поступить так, как требует справедливость. Неужели ты этого не понимаешь? И как ты себе это представляешь? Надо все рассказать Полу. Зачем, Господи, зачем? А чтобы он узнал правду и почувствовал облегчение. Ценой распада семьи? Я повышаю голос. Чувствую, дамы за соседним столиком поворачивают голову в мою сторону. Ценой счастья его дочерей? Я прихожу в неподдельный ужас. Мы же с тобой договорились хранить это в тайне. Я стучу кулаком себя в грудь. Пол — мой муж. У меня с ним две дочери. Если ты расскажешь правду о том, что случилось в ту ночь, то разрушишь нашу жизнь, каждого из нас в отдельности и всего семейства. Это что, тебе твой поп насоветовал? Неужели ты думаешь, что это угодно Богу? «Ну, поставь себя на мое место», — говорит она вкрадчиво, черные глазки блестят, как расплавленный битум. «Мне же надо очистить совесть, чтобы уйти в монастырь». Я встаю и беру стоящую на полу сумку. Так я и знала, что ты нисколько не изменилась. Ты чуть не надула меня, но я, черт возьми, знала. Вся в мать, честное слово, думаешь только о себе. Роюсь в сумке, достаю кошелек, вынимаю 30 фунтов и швыряю на середину стола. Отправляйся обратно, откуда явилась, дорогая Орла, и держись подальше и от меня, и от моей семьи, иначе берегись. Я за себя не отвечаю. Я поворачиваюсь, но она хватает меня за руку. «Даю тебе 10 дней. И ни дня больше. Или я сама все расскажу Полу, или ты выбирай». Я резко вырываю руку. «Мне уже наплевать на остальных посетителей». «Ты угрожаешь моей семье, Орла, я этого так не оставлю». Выдерживаю ее взгляд несколько долгих секунд, в глазах ее ни капельки страха. «Ты очень пожалеешь о том, что затеяла». Я тебя по стенке размажу, так что сама выбирай. Я выбегаю из ресторана и быстро шагаю по дороге к станции. Вдруг вспоминаю, что оставила книгу, которую купила для Пола, но не возвращаться же после того, что случилось. Из глаз текут слезы, но я не обращаю на них внимания, сажусь на ближайший поезд, идущий в моем направлении, и думаю о том, что же, черт возьми, теперь предпринять. Я всегда, всегда ждала чего-нибудь подобного. Знала, что это вернется ко мне и станет преследовать всю оставшуюся жизнь. Выйдя на станцию, сажусь в машину и еду домой, вцепившись побелевшими пальцами в баранку. Когда сворачиваю на подъездную дорожку, меня уже переполняют страх и раскаяние. В голове мечутся отчаянные мысли, и я совершенно не знаю, что предпринять. Все это настолько серьезно, что мне хочется на полной скорости врезаться в стенку, чтобы больше не чувствовать ничего. Но вместо этого ставлю машину, быстро прохожу на кухню, открываю бутылку Пино Гриджо и тупо гляжу, как вино, булькая, протекает в стакан. Потом выпиваю залпом, наливаю еще и еще. Вся моя жизнь, мои девочки, мой муж, мой дом, моя собака, даже кресло. Все это кажется мне сейчас пределом мечтаний. И все это я скоро потеряю. На кухне появляется Элла. «Где ты была?» «В Эдинбурге». «Господи, ну хоть бы предупредила. Купил бы мне джинсы, о которых я давно мечтаю». Ногой закрывает дверцу холодильника и оглядывает меня с головы до ног. «Как? Ты уже на вино налегаешь? Еще только полпятого». А голова-то уже кружится. Между мной и словами в голове появляется благословенная дистанция. «Конечно, Орла стерва, но я найду способ заткнуть ей рот. Обязательно найду. И, возможно, в этом мне поможет Йон. Я не была до конца искренне с Орлой. После смерти Розы мы договорились никому не рассказывать, что случилось на самом деле, но я все-таки рассказала. Все рассказала Йоанну. Буквально через 2 дня после того, как сделала это. Не смогла держать себе. Тайна буквально не вмещалась у меня в груди. Руки и ноги тяжелеют, становятся неуправляемыми. Я верчу головой туда-сюда, чтобы ослабить напряжение в плечевых мышцах. «Ну?» — продолжает приставать Элла, внимательно наблюдая за мной. «Что это с тобой? С чего это ты вдруг напилась?» Но у меня в груди внезапно появляется уверенность, что все под контролем. «Элла», — улыбаюсь я ей, — «нам все-таки нужно поговорить». «Ладно», — говорит она. «Во-первых, ты была в моей комнате, не отпирайся». «Так о чем нам с тобой говорить?» Она прислоняется спиной к кухонной стойке и складывает руки на груди. «Значит, ты знаешь, что я принимаю таблетки, и тебе это не нравится». «А еще тебе не нравится Джемми». «Ну и что?» «Подумаешь?» Она усмехается мне прямо в лицо. «Уже давно не 19 век, и девочки сами выбирают себе парней. И, между прочим, знаешь, кто мне посоветовал принимать противозачаточные?» «Дейзи. Она не такой ангел, как ты думаешь». «Вот и прекрасно. Я очень рада, что вы, девочки, помогаете друг другу, даете друг другу советы, вы же все-таки сестры». «И знаешь что? Ты права». Я поднимаю стакан, размахиваю им из стороны в сторону. «Мое мнение тут не должно иметь никакого значения. Давай! Вперед, делай все, что хочешь, живи своей жизнью, как сама хочешь, и мы еще посмотрим, что из этого получится». Наливаю 4-й стакан, швыряю в корзину пустую бутылку, снова поднимаю взгляд на дочь и вижу в уголках ее глаз беспокойство, которое должно обязательно вылиться в какие-то слова. «Что с тобой сегодня?» — спрашивает она. «Что со мной?» — смеюсь я. «А что со мной?» «Ах, да, я знаю, что со мной. Я устала от твоего ко всему отношения. Хочешь быть взрослой?» «Ну, так я и относиться буду к тебе как к взрослой». Поворачиваюсь к ней спиной и роюсь в ящике для столовых приборов, пока не нахожу, что искала. «Ты что, куришь?» — недоверчиво спрашивает она. «Что? А ты думаешь, у тебя и на этом монополия?» Я протягиваю ей пачку. «Будешь?» «Мама!» Я прикуриваю, глубоко затягиваюсь, на несколько секунд задерживаю дыхание и только потом выпускаю дым в потолок. Она начинает загибать пальцы, считая улики. «Ты плакала?» «Это раз. Ты куришь. Ты пьешь вино, как лошадь, будто завтра конец света». «Конец света?» Смеюсь я сатанинским смехом. «На этот раз ты попала в самую точку». «Господи, мам, ты что, заболела? Может, позвать папу?» Из глаз ее уже текут первые слезинки, она стряхивает их. Я машу на нее рукой. Вино успокаивает меня, снимает все комплексы и запреты, и мне сразу хочется все рассказать и во всем признаться. «Нет, я прекрасно себя чувствую. Это просто...» Но тут я останавливаюсь. Если начну изливать чувства, обязательно придется рассказать правду, а этого делать нельзя. Гляжу на дочь и понимаю, что она не должна знать об этом никогда. Нет, никогда. Правда, я чувствую себя прекрасно. Просто у меня приступ самобичевания и жалости к себе. Я пожимаю плечами. Такое бывает. Она крепко меня обнимает, и я ощущаю, что ко мне прижимается тело уже созревающей женщины. Это тоже часть взрослой жизни. Делаю я виноватое лицо. Частенько чувствуешь себя неудачницей, стервой, жалеешь о том, что неправильно себя вела, а переменить уже ничего нельзя. Но ты ведешь себя всегда правильно, поэтому и действуешь мне на нервы, кричит Элла. Всегда со мной такая терпеливая, даже когда должна отругать меня как следует или все рассказать папе. Вот и на дедушку никогда не сердишься, даже когда у него совсем крыша едет, и ему сотню раз надо повторять одно и то же. Ты всегда такая добренькая, все смеешься. И картины пишешь, лучше тебя художников я не знаю. И выглядишь прекрасно. На тебя все мужики оглядываются. Ты у нас просто махотра. Что? Какая такая махотра? Она делает круглые глаза. Неужели не знаешь? Неприлично рассказывать. Придется рассказать. Ведь мы договорились, мы с тобой взрослые женщины. Это сокращенное слово такое. Расшифровывается как «мамка, хочу тебя трахнуть». Она морщит носик. Это мне Джемми сказал. Теперь дочь смеется. Ты прости меня, мам, но это действительно комплимент. Да уж, вижу. Чего там? Чувствую, что мне уже можно погладить ее по голове и пользуюсь случаем. Так значит, если меня посадят в тюрьму, ты и будешь носить мне передачи? Ну, мам, прекрати, отталкивает она меня. Ты же не совершила ничего дурного. 15 июня 1984 года. Яркая вспышка молнии прорезает небо, и я считаю секунды. 1, 2, 3, 4, пока оглушительный удар грома не прокатывается над самими крышами палаток. Льет, как из ведра, крупные холодные капли и больно жалят щеки. Я пробираюсь по лесу, спотыкаясь о корни деревьев и упавшие ветки, и фонарем освещаю тропинку под ногами. Проходит всего минуты две, пока добираюсь до Орлы, но волосы уже прилипли к голове, в ботинках хлюпает вода. Она поджидает меня на берегу озера. Сюда нам ходить нельзя, потому что менее чем сотни ярдов от берега расположен лагерь мальчиков. Где-то сразу за деревьями, совсем близко, в палатках сидит Йон, Калум и еще несколько наших ровесников, скорее всего, пьют вино. Орла пускает по воде блинчики. Один из камешков подпрыгивает 6 раз и лишь потом тонет. «Лучше вернемся», — кричу я, приближаясь, — «нам влетит». «Парки сказала, что кишки нам выпустит, если застукает нас здесь, да еще ночью». «Учись жить рисково, Грейс!» «И не трусь, прорвемся!» — кричит подруга в ответ, швыряя еще один камешек. «Ну что такого она может с нами сделать?» «Турнуть из скаутов!» Она поворачивается и смотрит на меня. «И тебя это пугает? Мне, например, наплевать». «Мне тоже, признаюсь я». Орла частенько обвиняет меня в том, что я боюсь рисковать, излишне осторожничаю, а еще в том, что мне не все равно, что обо мне подумают другие люди. Я не разделяю ее подход, да пошли они все. Жаль, конечно, мне тоже так хотелось бы, но я думаю не только о себе. Меня давит груз ожиданий, мои родители так долго ждали моего появления на свет, они души во мне не чают, трясутся надо мной. Я Грейс, я всегда стараюсь быть со всеми вежливой, а также доброй и внимательной к другим людям. В школе у меня никогда не бывает неприятностей и скандалов. Учусь на хорошо и отлично, стараюсь сделать все правильно и как следует. Скоро полночь. Облака постепенно расходятся. На небе появляется полная луна, яркая, как серебряная монета. Но дождик все не прекращается, наполняя лес шелестом падающих на листья капель, бульканьем, журчанием воды, стекающей из согнувшихся под ее тяжестью веток в лужи. Вода падает и мне на голову, волосы насквозь мокрые, она течет по щекам и по губам, холодная и свежая на вкус. Я запрокидываю голову и пью ее, не обращая внимания на капли, падающие мимо рта и стекающие под одежду. Скоро мне станет совсем холодно. «Ну что, Орла? Про что ты хотела мне рассказать?» — кричу я. Подруга подходит ко мне вплотную. «Как про что?» «Про Йона, конечно!» — громко шепчет она мне на ухо. «Что про Йона?» «Знаешь, а ведь я испытывала его ради тебя». В недоумении сдвигаю брови. «Как ты испытывала?» «А вот так. Испытала ради тебя, понимаешь? Целоваться как следует еще не умеет, но в остальном...» Она умолкает, смотрит вверх, словно созерцает звездное небо со всеми его вселенскими тайнами, а потом снова смотрит на меня. «А в остальном трахаль хоть куда». Я гляжу на нее широко раскрытыми глазами. Такое чувство, словно в живот мне вонзился ледяной клинок. Я промокла насквозь, мне холодно, но все равно в груди полыхает пожар. «Господи, какое у тебя лицо!» — смеется она, вода капает с ее ресниц, носа, прядей волос, с уголков растянутых в смехе губ, коварных, хитрых и все понимающих. «Змея!» — сказал бы папа, глядя сейчас на нее. «Будто у тебя умерла любимая собачка». Она толкает меня в плечо, ноги мои скользят по грязному берегу, я падаю на колени, и мне едва удается удержаться и не шмякнуться лицом прямо в грязь. Мокрая земля пахнет горечью. Я кашляю в руку, поднимаюсь, ставлю ноги между камнями и кустами вереска и убираю волосы с лица, закладывая за уши. Орла снова принимается печь блинчики. Похоже, ей на все наплевать. «Ты занималась сексом с Йоном?» — кричу я. «Что?» — прикладывает она ладонь к уху. «Не слышу». Я подхожу к ней, хватаю за плечи, притягиваю к себе и повторяю: «Ты занималась сексом с Йоном?» Она смотрит мне прямо в глаза. В них раздражение, злоба и еще какое-то чувство для меня непонятное. «Как ты могла, Орла? Ведь можно было с кем угодно. Как ты могла?» «Он для меня тьфу», — говорит она. «Трахни его сама и покончим с этим». Чувствую, кто-то дергает меня сзади. Не отпуская Орлы, оборачиваюсь. За спиной стоит Роза, губы ее шевелятся, но я никак не могу разобрать, что она говорит. Не понимая слов, они превратились для меня в какие-то загадочные звуки. «Иди обратно в палатку, Роза!» — ору я ей прямо в лицо. Она вздрагивает, отступает, но куртки моей не отпускает. Я снова поворачиваюсь к Орле. «Да наплюй ты на него!» — кричит она, — «и забудь!» Она хохочет, черты лица ее в лунном свете кажутся жуткими, дикими и грубыми, она крутит головой, и брызги разлетаются во все стороны. И тут до меня доходит, что она просто наслаждается моим шоком, получает от всего этого удовольствие. Она нарочно все спланировала и выбрала подходящий момент, чтобы сообщить мне. Мы в лесу, одни, кругом никого, и мне некому здесь обратиться за помощью. «Ну ты и стерва». Произношу я так тихо, что сама едва слышу себя. Роза снова дергает меня. Я поворачиваюсь и сильно толкаю ее назад прямо на покрытый грязью берег и опять разворачиваюсь к Орле. «Стерва и сучка! Сволочь! Стерва и сучка проклятая!» Я отвешиваю ей крепкую пощечину. Голова ее дергается, она едва не падает, но в последнюю секунду сохраняет равновесие и выпрямляется. Я снова бью, на этот раз она падает на колени и остается в этом положении. Даже не пытается сопротивляться, дать мне сдачи. Я бью ее снова и снова, пока не становится больно рукам, пока в них уже не остается никакой силы. Я направляюсь обратно к лагерю, спотыкаясь о камни, упавшие ветки. Два раза ноги скользят по грязи, и я падаю, чувствую боль от удара, царапаю щеку. Встаю и шагаю дальше, и, наконец, прихожу в лагерь. Вижу... Рядом со складской палаткой стоит Моника. «Я думала, что это лучше убрать подальше от дождя», — говорит она, передвигая пластиковые коробки с кашей на завтрак и кухонную утварь под навес. «Нельзя, чтобы все промокло. Помоги мне, пожалуйста, если ты, конечно, не против». Я, не обращая на нее внимания, расстегиваю нашу палатку и в темноте нащупываю свой спальный мешок. Снимаю влажную одежду, бросаю в угол. Полотенце у меня в рюкзаке сверху. Вытираюсь насухо, натягиваю пижаму. Вокруг слышно тяжелое, умиротворенное дыхание спящих. Костяшки пальцев болят. Я автоматически потираю их. Думать не хочется, я изо всех сил оттягиваю момент, когда я начну плакать. Залезаю в мешок, сворачиваюсь в клубок, размышляя о том, что случилось. Орла — моя ближайшая подруга. Была. Мы с ней очень дружили. Так или не так? Как же она могла? А Йон? Как мог он? натягивая мешок на голову. «Все, я больше ни с кем не разговариваю, Орла мне больше не нужна, и он тоже не нужен».